«Низа», — сказала Кориана, — «я даже не могу сказать тебе, как я счастлива тебя видеть. Ты знаешь, ты первый феникс, которого я вижу». Низа ничего не могла ей ответить. Духи Корианы были очень тонкими, словно теплый призрак запаха, такой притягательный, что Низе захотелось зарыться носом в плоть Корианы, чтобы найти, где этот восхитительный запах был сильнее всего. «Перестань», — сказала она себе. «Неужели ты так ничего и не поняла, и ничему не научилась?» «Так вот, ты первый мой феникс. Я видела много разных труп с фениксами, но ни один из них не оставался в живых и не воскресал». Кориана снова улыбнулась, показывая маленькие острые зубы. «Но если бы они мне и встречались бы, они не понравились бы мне так, как ты. Фламель очень много говорит о тебе, что ты была дочерью короля или царя, что ты самый прекрасный феникс, с каким он когда-либо работал. Такая величественная, такая прекрасная. Ты полна такого отважного смирения, которое так много значит для тех, кто понимает в пьесах с фениксами толк». Казалось, Кориана произносит заранее тщательно подготовленную речь, хотя ее голос не поднимался выше доверительного мурлыканья. Низа ответила только на один странный момент в этой речи. «Я единственный, кто выжил? Почему же это? Вухия говорит». Она запнулась, понимая, что вступает на скользкую почву. Кориана наклонилась вперед, так что одна небольшая белая грудь коснулась руки Низы в тонкой ласке. «Вухия говорит», — подбодрила Кориана. «Продолжай, Низа». «Вухия — это тот человек, который заботился обо мне, когда я была больна», — уклончиво ответила она. «Да». «Так вот, он сказал, когда я спросила его, почему я жива, почему шрамы исчезают, он сказал, что, наверное, тут очень хорошие доктора. Это правда?» Низа стала спокойнее. «И еще, вы могли бы сказать мне, где?» Кориана откинулась назад. Гримаса раздражения исказила ее совершенные черты. Это длилось только секунду, но Низа уже не была в восторге от красоты Корианы. «Постой. На твои вопросы я буду отвечать по очереди, Низа. Да, у нас тут хорошие доктора, но большинство фениксов попадало к нам, когда они уже умерли. Может быть, Бог оказал тебе особую милость? Может быть, так оно и есть? Или, может быть, у тебя была какая-то особая сила или помощь, которой у них никогда не было, скажем, спрятавшийся где-то друг. Как ты думаешь?» «Я об этом стараюсь вообще не думать, если возможно», — честно сказала Низа. «Да? Ну вот ответ на твой второй вопрос. Это Суук, квартиры Черной Слезы, мои апартаменты». «Моя кушетка», — сказала Кориана. «О-о-о», — сказала Низа. Многое из того, что говорила Кориана, для нее вообще не имело смысла. «Я никогда не слышала про Сувук. Это далеко от фараона?» В детстве у Низы была постоянная спутница, старая женщина, которая ухаживала за ней. Дула на ее ушибы, успокаивала, когда кто-нибудь ее обижал. Рассказывала ей фантастические истории про волшебные земли, которые поднимались высоко над парами ада, далеко над их обитаемым миром. «Да, далеко. Теперь скажи мне, кто такой этот Вухия? Что он за человек?» Кориана придвинулась поближе и Низа почувствовала, что ее интерес еще более возрос. «У него есть какие-то предположения относительно тебя или меня?» «Он тебя не упоминал. Собственно говоря, он очень мало рассказывает, поэтому я не знаю, что я могу тебе рассказать». Низа остановилась, посмотрела в глаза Корианы и увидела там недоброе предостережение. Низа испугалась и заговорила дрожащим голосом. «Вухия очень силен. Он изуродовал Касмина, надзирателя, когда Касмин хотел меня убить. А Касмина все считали очень сильным человеком. Говорят, на кровавом празднике прошлой весной он убил троих человек». У Низы вдруг появилось страшное чувство, что она предала этого странного человека, который так страстно и чудесно любил ее в ванной. Но он не прикончил Касмина, хотя Касмин был совсем беспомощный. «Ты считаешь, что он милосердный?» — спросила Кориана. «Меня он пожалел», — ответила Низа. «Это, как я думаю, только одно из многих чувств, которые он к тебе испытывает», — сказала Кориана. Она снова рассмеялась и пододвинулась еще ближе, пока не прижалась к Низе. Дыхание ее отдавало пряностями. «Тебе нравилось купаться?» — спросила Кориана. Низа не знала, что ей ответить, но почувствовала, как краска заливает ей лицо. Кориана взяла ее за подбородок и повернула голову Низы, пока Низа не стала смотреть ей прямо в глаза. Глаза, которые били Низу в самое сердце, как голубой металл. Кориана поцеловала ее. Губы ее были такими сочными и мягкими. «Поцелуй!» Легким жгучим прикосновением. «Все же на тебе немного остался вкус смерти, Низа», — сказала Кориана. «Но это даже хорошо. Для меня это сладкий вкус». Совершенное лицо Корианы все еще было таким прекрасным, что от него захватывало дух. И это, — подумала Низа, — было самым непонятным и страшным в ней. Кориана отодвинулась и дала знак великанше. «Забери мою гостью в приготовленные для нее апартаменты и дай ей раба, чтобы прислуживал ей во всем, в чем понадобится». Великанша потянулась к нейронному кнуту, но Кориана нахмурилась и сказала, «Ей это не понадобится». Ночью Руис ждал у стены, когда произойдет сбой в защитном поле. Он ждал и задумчиво крутил в пальцах крюк. Он невольно думал про Низу, причинившую ему столько хлопот, и которая теперь, попав за пределы его досягаемости, продолжала по-прежнему так беспокоить его. Рациональные существа, такие, как Руис Аф, строили свои привязанности на рациональных мотивах. Интеллект, общность интересов. И вот он сидел и грезил о женщине с планеты, которая при невероятном везении и еще тысячи лет осторожного проникновения земной технологии наконец смогла бы претендовать на то, чтобы получить место среди наименее развитых планет пангалактической культуры. От этого становилось обидно. В своих самых мрачных мыслях Руис Аф начинал понимать, что стал не лучше любого дурака-романтика. Защитное поле сбилось и погасло, оборвав его фантазии и мысли. Руис встал. «Ну, пора», — подумал он. Он закинул крюк на стену, и тот плотно сел на ее вершину. С крюка, покачиваясь, свисала веревка. Он несколько раз дернул. Крюк сел крепко. Он стал быстро карабкаться по стене. Наверху он уселся на стену верхом и сорвал крюк. Пока отрывал крюк от стены, он на секунду оглянулся, и сердце его упало. Казармы были огромные, покрывали тысячи гектаров. И самое худшее было то, что внизу не было коридора. Просто еще один загон в форме чаши, гораздо крупнее, чем загон фараонцев. А в центре его было озеро, сиявшее мягким голубым светом. «А, ладно», — сказал он. Он остро ощущал холод кабеля защитного поля между ног. Он решился, перекинул ногу на другую сторону, сорвал крюк со стены и свалился с нее в странный загон. Это было долгое падение. Но он погасил его тем, что покатился по травянистому газону. Укрепленные кости его ног погасили силу падения. Когда он наконец остановил свое движение по траве, Руис услышал шипение и треск включившегося защитного поля. Он скорчился под низеньким кустом. Загон был зеленый и травянистый. В темноте вовсю пели ночные птицы. Куст, под которым он присел, был усыпан крохотными белыми цветочками. А когда он задел ветку, от цветов запахло корицей и яблоками. Он долго и терпеливо ждал, пока не уверился окончательно, что на его внезапное появление нет никакой враждебной реакции. Он посмотрел на защитные поля, которые окружали его новый загон, и к своему разочарованию убедился, что они были в полном порядке. Он только надеялся, что оттуда мог быть еще какой-нибудь выход. Деревья, которые покрывали верх склонов, были похожи на парковые. Они были тщательно ухожены и пострижены, и среди них было легко идти даже в бледном звездном свете. У Суука не было лун, разве что можно было считать за луны бесчисленные крохотные блестки орбитальных станций с шардов, платформ с оружием, которые поддерживали своеобразные законы Суука. Руис двигался аккуратно, осторожно, производя меньше шума, чем случайный легкий ветерок, который шевелил листву. У деревьев, как заметил Руис, были листья с легким металлическим блеском, поэтому, шевелясь на ветру, они отбрасывали кругом множество звездных искорок. Это было очень красиво. Лесок производил на него успокоительное, усыпляющее действие. И Руис полагал, что подземные генераторы гармонии слегка искажают его восприятие. Если технология системы безопасности соответствовала изощренности его конструкции, то Руиза уже, вероятно, обнаружили. Но Руис крепился и двигался дальше. Казалось, пунги вели тут неприхотливую и несложную работорговлю. Возможно, что эта неприхотливость распространялась на меры безопасности, которая была на их ответственности, а не на совести того, кто сдавал эти казармы в аренду. Когда он подошел к озеру, деревья уступили место саду весьма неклассического стиля, скорее деревенскому. Однако он содержался безукоризненно. Тут он услышал голоса и как можно скорее спрятался за ближайшую статую, которая изображала обитателя Корвуса, вырезанного из какого-то черного камня. Крылья статуи опали в жесте покорности и поражения, дав Руизу прекрасное убежище для подглядывания и подслушивания. Из темноты сада перед ним появились две фигуры. Они шептались друг с другом, гуляя по дорожке белого камня, и Руис увидел, что это мужчина и женщина, переплетенные в любовном объятии. Мысленно Руис подгонял их, чтобы они прошли мимо его укрытия. Как назло, они уселись на скамейке перед статуей, где спрятался Руис. «Честно говоря, — сказала молодая женщина, — твоя подруга — чудо септы. К ней все питают такое сострадание». «Почему сострадание? Она частичка души моей», — поддразнивал молодой человек. Голос его звучал легко и весело. «Пародия, а не женщина. О чем только септарх думал, когда назначил ее твоей парой. Она убога. Волосы у нее торчат клочьями, как у морского ежа колючки. Она пляшет фульгуру, как лягушка в сапогах». Юноша рассмеялся. «Твои высказывания такие красочные, но в какой-то степени я вынужден согласиться. Наверняка ты гораздо лучше оценишь некоторые мои качества, чем она сможет когда-либо это сделать». «Да». В течение нескольких минут Руис был вынужден слушать, как происходит кульминация их ухаживания. В какой-то момент они скатились со скамейки в траву, потом уснули. Руис задумался. Их одежда соблазнительно лежала, раскиданная на ближайших кустах. Его собственная грубая рубаха наверняка бы привлекла внимание в центре загона, который уже перестал казаться ему похожим на рабский. Он быстро стянул рубаху. Крадучись, он собрал одежду молодого человека и вскоре был вполне прилично одет, хотя куртка была тесна в плечах, а штаны коротковаты. Широкая бархатная шляпа покрывала его бритую голову, прикрывая тем самым и побледневшие татуировки Руиза. Руис глубоко вздохнул и двинулся к берегу озера. Над ним, невидимый в мягкой тьме, следовал шарик-шпион Корианы.